Это дело у него в зубах навязло. Он считался первоклассным специалистом по допросам и гордился этим. В конце лекции он произносил речь о том, что мотив Маклоски фактически не имеет значения, а важно то, что этот подонок отправился за решетку на долгий срок, и что наша работа заключается именно в этом – изолировать их. А разматывают их, пускай, психиатры и психоаналитики. Я сказал, долгий срок истек. Сколько он отмотал в тюрьме? 13 лет из 23 по приговору. Ему скостили срок за примерное поведение и освободили условно на 6 лет. Обычно освобождают условно на 3 года. Вероятно, здесь была какая-то сделка. Он поморщился. Плата по номиналу за линию поведения. Сожги кому-нибудь лицо, изнасилуй ребенка. Да что угодно сделай. Потом походи в класс душеспасительного чтения и не попадайся на мордобои. Тебе тут же скостят половину срока. Он помолчал, потом сказал, 13 лет, так? Значит, вышел уже довольно давно. И говоришь, только что вернулся в город. Я кивнул. Провел большую часть своего условного срока в Нью-Мексико и Аризоне. Работал в индейской резервации. Надо же, какой благодетель нашелся. Старый плут. 6 лет вряд ли проплутуешь. А кто знает, был ли он паинькой эти 6 лет. Кто знает, во сколько смертей это обошлось индейцам. Но даже если он ничего предосудительного не сделал, то 6 лет — это не так уж долго по сравнению с перелопачиванием дерьма в какой-нибудь выгребной яме или с дополнительной отсидкой. Может, он еще и в религию ударился, как Чаки Колсон. Я не знаю. А что еще ты знаешь о нем? Только то, что условный срок истек, и он чист и свободен. Что его последнего полицейского куратора по условному освобождению зовут Бейлис, и что он вот-вот уйдет или уже ушел на пенсию. Похоже, твоя 18-летняя протеже сама неплохой сыщик. Она это все узнала от одного из слуг, некоего Датчи. Он был у них чем-то вроде супердворецкого. Он не выпускал Маклоски из своего поля зрения с тех пор, как тот был осужден. Датчи ревностно опекал всю семью, но он уже умер. Сказал Майло, беспомощные и богатые люди теперь брошены на произвол судьбы. Пытался ли Маклоски установить контакт с семьей? Нет. Насколько мне известно, пострадавшая и ее муж даже еще не в курсе, что он вернулся. Мелисса, дочь пострадавшей, знает, и это не дает ей спокойно жить. «Не мудрено», — заметил он. «Значит, ты все-таки думаешь, что Маклоски опасен?» «Кто знает. С одной стороны, ты располагаешь фактом, что он вот уже 6 лет как вышел из тюрьмы и ничего пока не предпринял. С другой стороны, ты располагаешь фактом, что он бросил индейцев и вернулся сюда. Может, для этого есть веская причина, не таящая в себе ничего угрожающего, а может и нет. Резюме. Неплохо было бы это выяснить, или хотя бы попытаться. Итак, да, итак, пора прочистить старый сыщицкий глаз. Ладно, если она хочет, чтобы я это сделал, то я это сделаю. Спасибо, Майл. Да-да, дело в том, Алекс, что если даже у него есть веская причина для возвращения, то я все равно... Не был бы спокоен. Почему? Из-за того, что я тебе уже рассказывал. Из-за отсутствия мотива. Из-за того, что никто не знает, за каким чертом он это сделал. Никто ни на чем его так и не подловил. Может, за 13 лет он расслабился и проговорился соседу по камере. Или побеседовал с тюремным психоаналитиком. Но если он ничего этого... не сделал, значит, он скрытый подонок. Муэхо патиент, очень терпеливый. А это у меня в организме нажимает всякие кнопки. По правде говоря, если бы я не был таким мачо, непобедимым парнем, это бы меня чертовски перепугало. Глава 12. После того, как он повесил трубку, я подумал, не позвонить ли мне в Сан-Лабрадор, но решил дать Мелиссе и Джинни попробовать разобраться самим. Я спустился к пруду, побросал камешки рыбкам кое и сел лицом к водопаду. Рыбки оказались более активными, чем обычно, но было похоже, что корм их не интересует. Они гонялись друг за другом плотными группками из 3-4 особей, гонялись, плескались, ударялись о каменный бортик. В удивление я наклонился и приблизил лицо к воде. Рыбы не обращали на меня внимания и продолжали кружить. И я понял, в чем дело. Самцы гонялись за самками. Икра. Блестящие гроздья облепляли стебли выросших по углам пруда ирисов. Белая икра, нежная, словно мыльные пузырьки, сверкала в лучах заходящего солнца. Первый раз за все время, что существует пруд, может быть, это какой-то знак, я присел на корточки и некоторое время наблюдал, думая, не съедят ли рыбки икру, прежде чем выведутся мальки, и выживут ли хотя бы некоторые из них. На меня вдруг накатило желание спасти их, но я знал, что это не в моих силах. Мне некуда поместить икру. У профессиональных рыбоводов бывает несколько прудов, а если взять икру и положить в ведерки, то у мальков не останется ни одного шанса выжить. Ничего не поделаешь, оставалось только ждать. Чувство бессилия — вот самое лучшее завершение чудесного дня. Я снова поднялся к дому и приготовил обед, бифштекс, салат и пиво. Съел его в постели, слушая грамзапись «Моцарт» в исполнении Перлмана и Цукермана. Я почти целиком погрузился в музыку, и лишь крошечный сегмент сознания был начеку, ожидая телефонного звонка из Сан-Лабрадора. Концерт окончился, телефон не зазвонил. Проигрыватель автоматически поставил новую пластинку, чудо технологии. Последний ее писк — подарок от человека, который предпочитал механизмы людям. Еще один темпераментный дуэт заявил о себе. Стэн Гетц и Чарли Берт. Не помогли и бразильские ритмы, телефон молчал. Какая-то часть меня вынырнула из волн музыки. Я думал о Джоэле Маклоске, который, казалось, раскаялся, но мотива не раскрывал. Я думал о том, как он сломал жизнь Джины Пэддек. Ей остались шрамы, видимые глазу и невидимые, о крючках, которые люди вонзают друг в друга, наживляя их любовью, о том, как бывает больно, когда приходится их выдирать. Импульсивно, даже не додумав до конца, я позвонил в Сан-Антонио. Женский голос, у его обладательницы явно был запущенный синусит, сказал «Ей-лоу»,